Да. А, значит, перенос на прямом. А ты какая причина следственная связь? Нет, ну погибают те, кто да, они по ложным учениям живут, а они погибают. Ложный ученик, при который является фальшивыми, лживыми, черными реками, отравленными, да, такое, нефтяными, они приводят к тому, что и настоящие реки отравляются. Ну, даже обычно, собственно, почему отравляется природа? Физический мир переходит. Да, напрямую совершенно. Отравленное сердце приводит к отравлению природы. Напрямую же, так ведь? Грабитель, хищник, который считает, что всем он может командовать, а Богом, на Бога ему наплевать, пьет отравленные воды, так? И его дело рук его убивает. Ну, это естественно и логично. Поэтому звезда полынь, да? А с какого языка переводит полынь в Чернобыль? Это украинское слово. Да, конечно. Чернобыль, значит, полынь, да. Ну, какие-то останутся источники, да? Чернобыль. Да. Черная трава, черный былинг. Опять на треть, да? Надо? Треть опять, да, опять Господь делает так вот. Звезда подобная светильнику, она будет как бы, если это та гора, пылающая огнем, то здесь звезда упала подобная светильнику. Это как бы постоянно горящее такое нечто. Полыхающее. Итак, четвертый ангел протрубил, и была поражена третья часть солнца, и треть луны, и третья часть звезд, чтобы была помрачена третьих, и день не был освящен на третью, и ночь подобным образом. Теперь аналог был предпоследней казни Египетской, да? Вы помните, что девятая казнь Египетской была какая-то казнь? Тьма. Поэтому говорят, тьма края Египетской, знаете, да? Вот как об этом говорит книга «Исход». Уж простите, знающие, да и знающим, я думаю, полезно вспомнить, да? А, к сожалению, много не знающих, не читающих священное слово. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. И Моисей простил руку свою к небу, была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилев был свет в жилищах их. Вот как раз-то, здесь тоже аналог этой казни, да, и казни египетской. Люди, которые омрачили свой разум, которые не хотят познать свет истины, которые не хотят узнать Бога, которые не желают видеть Творца Вселенной, да, они достойны тьмы. Видите, и солнце омрачается на треть, и луна становится мрачной на треть, и день на треть мрачным, и ночью еще мрачнее, да, на треть становится. Вот кара такая, да? Тьма сгущается над миром в прямом смысле этого слова. А в домах это уже к этому не относится, в домах их свет. Нет. Итак, в домах свет был у израильтян. Вот. У этих людей не было. Нет. И я увидел, и я услышал одного ангела, летящего в середине неба и говорящего голосом громким. Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить. Почему 3 же тоже понятно, да? 3 еще осталось, 3 звука трубы. И вот эти 3 голоса, они нависают над этим миром. По-гречески мы почитаем. Вай, вай, вай, обитающий на земле, там стоит слово. Вай там, да, то есть ужас. То, что будет. От тем, кто живет на земле, от остальных голосов трубы, 3 ангелов, готовящихся трубить. Трубы, потому что определение одного Бога. Одно определение, проявляющееся в 7 разных образах. Почему обитающих на земле? То есть обитающих, живущих по земле, по земным законам. Для них горе, да? Горе тем людям, которые к земле себя привязали, которые надежду свою связали с землей. Им великое горе, тройное горе их ожидает от 3 голосов ангелов, которые будут трубить. Но об этих остальных голосах мы поговорим в следующий раз. Христиане еще останутся, да, при этих событиях, да? Да. Христиане будут до самого конца мира. Христиане, многие христиане не умрут вообще, знаете? Обещано, что христиане, дожившие до конца мира, вообще в принципе не умрут. Они изменятся мгновение при последней трубе, не умирая. Они мгновенно преобразятся и в преображенных телах войдут в Царство Божие. И грешные, и праведные. Все это изменится, да. Они будут, все изменятся. Вот страшно тоже будет. Да? Сказано, горе, вай, вай, вай, живущим на земле. Понятно? А живущим на небе не страшно. Вопрос, где ваш интерес? привязались к земле, страшно. Трижды ангел говорит, ангел, похожий на орла, говорит, ужас какой-то, что тем, кто живет по земле, да? Ах, я даже искать не могу, говорит ангел, как ужасно вам будет. А если вы не живете по земле, ну, о чем бы это-то? Понимаете, гражданам неба... Гражданам неба... Церкви как здания не сохранятся, а церковь как место совершения божественной литургии, где приносится великая жертва Богу, они сохранятся до конца всего. Литургия тогда так же, как в древние времена был, что ли? Да, да. Как древние времена середины 20 века. Ну давайте помолимся Богу и попьем чая.